В ее голове звучал голос этого колдуна. Он у нее в голове. «Элуна, услышь мои молитвы. Такс, ты меня понимаешь». Эльфийка словно не присутствовала тут. Молчит. «Может, она с ума сошла? Вдруг ты ее разум повредил? Это невозможно. Пока я искал язык, будь он неладен, она там молилась. Да и, видимо, до сих пор молится. Ладно, передай мне эти знания, а там хоть в мягкую комнату ее отправим». Псионик подошел и передал свои знания. 3 часа спустя. «Не понимаю, что тут творится. Сестра, будь хладнокровней, не сомневайся в Кинариусе. Кинариус ваш главнокомандующий». Разговор отчаявшихся эльфиек прервал знакомый мужской голос. Пусть теперь он и говорит на понятном языке, но все равно, они узнали своего врага. «Ах ты проклятый культист! А ну выпусти меня, чтобы я вырвала твое прогнившее сердце! Клянусь партией, я меньше твоего убил! Так что у кого оно прогнило, это еще нужно поспорить! Ты смеешь смеяться надо мной! А ну где твои хозяева? Где твои владыки? Предатель всего живого! Вот оно как! Так и запишем! Агрессивная культура расы! Как ваша раса называется? Эльфы дурости! Мы, колдары, дети звезд, а ты порождение круговерти пустоты! Колдарай! Ясно! Круговерть пустоты – это место, куда попадают грешные души! Или это реальное место? Неужто ты не знаешь, где ты родился, демон? Я родился в деревне, и там точно не пустота! А, стоп! Ты считаешь, что я – демон? Смертный заржал во все горло, а разведчицы не понимали, что тут происходит. При этом смех был не злобный, а добрый и неудержимый. Ох, давно я так не смеялся. Дай тебе, тот, кому ты молишься, здоровье. Ох, ладно, продолжим. Давай я тебе кое-что объясню. Мы не демоны, я не культист, а ты была освобождена от плена. И если бы ты и твои подруги не попытались убить меня, то вы бы сейчас сидели дома, а не тут. Так что слушая меня, истинно верующая принцесса, сейчас ты мне скажешь, кто ты такая. Ты расскажешь про свою расу, дом, где ты живешь, и про руководство своей страны или племени. Уж прости, но про вас никто ни сном, ни духом. Думаешь, я поверила твоим сладким речам, культист? Пусть у тебя нет рогов и крыльев, но ты нас не обманешь. Я и мои сестры ничего тебе не скажем. Слушай, мы с легкостью сможем узнать это, так же как выудили из твоей головы ваш язык. То есть залезть тебе прямиком в голову в поисках нужных сведений. Но ты пойми, что в данный момент ты порочишь лицо своего государства и расы. Так, что будь добра и скажи все добровольно. Знаешь, как трудно начинать диалог с другим государством, когда мы вскрываем разум их гражданина. Так, что давай не будем как матерый капиталист начинать диалог с войны. Вы уже объявили нам войну, когда покусились на жизнь Кинариуса. Вы прилетели на большой рыбе и бросили ее на Кинариуса. Элуна не забудет такого преступления. Не ори. У меня и так башка болит. Так большая, железная, рыба, записал. Стоп, вы про наш Киров. Мне плевать, как вы называете свои летающие бомбы. Вот тебе раз. Были все-таки пострадавшие. А теперь повторите. Кто такой Кинариус? Сын Луны, хранитель природы, полубог. Павмерил. Чума. Самый древний человек изучал это чудовищное оружие. Зеленое, словно скверна, вызывало отвращение даже у мертвого. Домерил. Нежить, вечно живущий и ужасающий мертвец. Ранее, неделю назад, он был учредителем совета Тирисфаля, но сейчас он добровольный изгнанник. Сегодня, когда бездумные чудовища смерти идут по землям восточных королевств, желание общаться с великим учителем у многих отпало. И если честно, то Мерил не протестовал, он поселился в этих пещерах и изучал чуму, хотя ему пришлось отложить свою работу. Ведь пока на улице гром, работать нежелательно. Я ждал тебя, хранитель. Мог бы и постучать. Удар молнии осветил лицо мага. Его воронья мантия, пусть и была покрыта водой, но по сути была совершенно сухой. Лишь пару перьев некрасиво скрутились. Рад тебя видеть, учитель. Медив поклонился в знак уважения своему учителю. Но, видимо, Мерил не рад этой встрече. Что тебе нужно? Помощь, совет или мой посох? Когда Медив предал Азерот, в первую очередь его предательство ударило по Мерилу. И не столько неуважение окружающих, сколько личной боли в сердце. Каждый хранитель воспитывался им, Мерилом, и к каждому он привязан, как дед к внуку. Пусть он ходячий труп, но он все же не умер сердцем. Легион нанес удар, и мне нужны все те, кто смогут ему противостоять. Я в курсе, и уже я противостою ему. Я пытаюсь создать лекарство от чумы, но скажу честно, тот, кто создал ее, мастер своего дела. Незаметная, но мучительная. Эта дрянь порабощает души умерших. У меня иная тактика. Я смог убедить юного вождя Орды уплыть на Калимдор, но Альянс не хочет это слушать. Ты хочешь объединить заклятых врагов. И кто будет противостоять легиону? Сбежавшие крестьяне, дикари и сови. Как я знаю из летописи войны древних, победа далась только с помощью великой жертвы, и кто принесет ее? Я, и ты зря недооцениваешь наши возможности. Сови уже поймали одного повелителя ужаса, Орда убила одного. Поймали. И как они его удерживают? Они парализовали его, и сейчас пытают. Пытают мучителя, злая ирония. Ладно, чего ты хочешь? Мне нужно, чтобы ты попытался связаться с Сови и начал совместную разработку лекарства, а также расскажи все, что знаешь им. Это должно нас подтолкнуть к нужному нам будущему. К какому именно? Погибель пылающего легиона. После чего где-то вдалеке ударила молния, а Медив растворился в яркой вспышке. Но древний маг не удивился этому, а начал думать. За свою долгую жизнь он изучил и создал множество заклинаний, так что пробраться в порт и не поднять панику он сможет. Осталось только создать записи и упаковаться для путешествия на Калимдор. Лордиран, Тирисфель, Артас и Джайна решили тоже не сидеть сложа руки, а действовать в попытках хоть как-то помочь в деле защиты страны от расплодившейся нежити. Ну и просто для того, чтобы прощупать почву среди тех, кого можно смело подозревать в связях с Сови, гильдией лекарей. В условиях начавшейся эпидемии эти отчаянные на всю голову идейные борцы за здоровье населения вносили свой посильный вклад в дело борьбы с эпидемией. Конечно, разведка приносила данные о том, что лекари частенько обращались за помощью к торговцам Сови, чтобы закупить у них лекарств. Вот и сейчас, направляясь по дороге вместе с эскортом рыцарей, чтобы помочь местному населению и выслушать его жалобы, наследная чета лордеранской короны нагнала небольшой отряд стражи, охраняющий лекаря. «Приветствуем вас, ваше высочество. Добрый день, сержант. Кто вы и куда следуете?» Молодой сержант снял с головы свой шлем и еще раз поклонился высокому начальству. Джайна с удивлением обнаружила, что это знакомый ей по плену Вирт из какой-то там деревни. Уже дослужился до сержантского звания, Вирт. Да, леди Джайна, с той поры, как из плена Сови вернулся, так сразу и подался домой в Лордиран, а это моя жена Свента. Она лекарь, и я собственно при ней со своим десятком в качестве стражи. Артас слушал внимательно этот разговор, ведь Джайна подала ему тайный знак, быть внимательным, ибо рядом находятся чужие уши. Поскольку за каждого из рыцарей можно было поручиться, а чужаков в окрестностях не наблюдалось, то следовало предположить, что Джайна знает нечто такое об этом сержанте, который побывал в плену. Между тем их отряд в своем путешествии набился сопроводить целительницу и ее стражу в ближайшую деревню, где они должны были собраться вместе с другими целителями. Собственно, это отвечало устремлениям Артаса и Джайны, которые решили хоть что-нибудь выяснить об этой странной чуме. Тем более случайный наплыв нежити во время эпидемии явственно намекал, что не все так просто. А вы сами что думаете об этой эпидемии? Джайна вежливо болтала с целительницей о всякой мелочи, но решила перейти к самому важному. Артас тут же приготовился внимательно слушать, что им скажет целительница. Уж больно целенаправленно Джайна проявляла к той внимание. Кронпринц уже смекнул, что скорее всего эта целительница и ее муж каким-то образом связаны с Сови. На все вопросы Джайна ему потом ответит, а пока следовало соблюдать осторожность. Так что и отряд рыцарей ехал в напряжении, ибо они получили команду быть начеку. «Какие у меня могут быть мысли, госпожа? Я простой лекарь, так что я только поддержать могу крестьян в окрестных деревнях. Но я вам так скажу, что эпидемия не сама началась, а помог кто-то, и это даже не считая тех слухов, что в столичных тавернах гуляют. Слухов». Тут Свента посмотрела на Вирта и в красках поведала, как один торговец Сови, перебрав лишнего, на всю таверну рассказывал, что в его родном мире безумные культисты среди бела дня на городском рынке людей не пытаются травить всякой гадостью. Он дальше еще что-то рассказывал о том, что, дескать, стража Нового Владивостока предотвратила атаку на их рынок. А о чем еще говорят в тавернах, сержант? Артас, когда хотел, умел задавать вопросы так, что на них отвечали. Дык, ваше высочество, всякое говорят. Мы уж недели две как в столице не были, ибо пришла моя очередь жену в рейх по деревням сопровождать. А только доложу я вам, милорд, что в порту какое-то неприятное оживление. Вся шваль ведет себя тише воды, ниже травы. Сержант стал перечислять им последние городские слухи. Правда, на первый взгляд ничего интересного не было, но это только на первый взгляд, так что Артас и Джайна обменялись понимающими взглядами. О чем поболтать этим вечером без лишних ушей у венценосных супругов точно найдется. Уже позже вечером, когда их объединенный отряд добрался до места встречи лекарей, венценосная чета смогла в спокойной обстановке поговорить о том, что произошло. Так, чары от прослушивания я поставила. Надо только. Джайна сотворила нечто магическое и по помещению разлилась волна, отразившаяся по коже Артаса неприятным покалыванием электричества. Что это за магия? На всякий случай, дорогой, чтобы если кто надумал подслушать нас не с помощью магии, а техники, выводит устройство Сави из строя. Хотя я и не уверена. Ты полагаешь, что этот сержант был выпущен из плена небес, секретных инструкций? Артас уже успел многое перенять в изменившемся отношении Джайны к миру. Вечно самоуверенная волшебница уступила место матерой ветеранше, что старалась каждое свое действие предусмотреть наперед. Джайна хотя и не утратила ту самую долю здорового авантюризма, которой и обладала, но вот правило про то, что легкая паранойя может спасти жизнь. Артасу это правило нравится все больше и больше. Сави одним только своим появлением задали хорошую трепку всем сильным мира сего, уже успев повоевать и с Альянсом, и с Ордой, а там только свет знает, что еще у них в арсенале есть. Кронпринц свое бессилие перед Сави запомнил, как и запомнил, что с ними можно иметь дело. Парадокс. Да нет, просто Артас не был прямо уж таким лихим героем, что на белом коне врывается в битву, одним своим пафосом прорывая вражеские порядки. Нет, с появлением у Орды нового вождя молодой человек постиг на собственном опыте, что стратегия побеждает любую грубую силу. Новый вождь Орды вел непрекращающуюся партизанскую войну последние 5 лет, освобождая своих сородичей из плена и ловко скрываясь от преследования. С ним оказались бессильны справиться паладинские охотничьи отряды, магические поисковые артефакты и все планы. И Артас был вынужден волей-неволей учиться на собственных ошибках. То, что с новым соседом в простом соревновании стенка на стенку они не тянут, кронпринцу пришлось признать еще когда они культирас потеряли. Артас, вот у тебя часто бывает такое чувство, что что-то надо делать или не делать. Ты про чувство задницы. Джайна сперва не поняла такую простую фразу, а когда поняла, то густо покраснела. Артас же только сейчас сообразил, что как-то раньше им не доводилось с Джайной говорить на такие прямо уж откровенные темы. Их двоих вообще было сложно назвать недотрогами, но раньше они обходились без особых подробностей в разговорах. Ну нас в ордене не цветочки нюхать учат, так что братья-наставники мало чем от сержантов отличаются. Да мы в качестве целительской практики тоже в мертвых разбойниках ковырялись, чтобы знать, как разумные устроены. Магистр Бертран так вообще такой специфичный юмор имеет, что там даже некроманты-самоучки нервно заикаются. Как насчет принять совместную ванну? Разговор сам собой не в ту степь начал скатываться. Впрочем, смыть с себя дорожную грязь Джайна была не против. Благо с этим в государствах Альянса никогда не было проблем. Здесь все же магическое средневековье. При мысли о том, что творилось в средневековье мира Земля, Джайна поморщила носик. Я только за эту чудесную мысль. А почему хмуришься? Вспомнила краткую справку по истории Земли. У них во времена религиозного мракобесия запрещалось мыться. Причем это практиковала церковь, из-за чего частенько эпидемии случались и без всякой магии. Артас пробубнил себе под нос ругательство. Ему от подобных моментов истории другого мира, о котором Джайна периодически вспоминала, становилось не по себе. Даже просто размышлять о подобной дикости было мерзко. А может дело в том, что у людей Сави просто не было других примеров под боком в лице тех же гнолов. После сражения с которым отряду пехотинцев приходится мыться с использованием мази от блох и вшей. После такой истории я не удивлен, что Сави на церковь ополчились. Да так если подумать, то все это похоже на заговор священников, чтобы потом заниматься лечением всех заболевших. Очень на то похоже, дорогой. 15 минут спустя Артас и Джайна нежились в купальне, которая примыкала к гостиничным покоям для аристократов. Купальня пусть была и небольшой, но для супружеской четы здесь было вдоволь места. И все же, что тебя вынудило проявить осторожность? Наверное, его жена. Что-то в ней такое есть. Среди сави многие похожи на арати, так что отличить две расы очень трудно. Это азиатов и негров ты не спутаешь ни с кем. А сави-европейцы ничем не отличимы от нас, кроме более скромной комплекции, а с женщинами это еще труднее понять. Во всяком случае, я почему-то уверена, что сави с ними каким-то образом связаны. И что нам с этим делать? Не можем же мы по одному лишь подозрению каждого хватать и тащить в допросную. Калия уже месяц как ходит раздраженный после той истории. То, что убийца подобрался к ней так плотно, ее не на шутку встревожило. Мама тоже теперь хмурая больше обычного. Ну смогли же придворные маги с моей помощью разработать простенькое заклинание. Это проблемы не снимает. Тем более, что я подслушал разговоры отца с его помощником по всяким особым делам. Похоже, это были не сави. Это не уменьшает вероятность повторной атаки. Джайна и Артас снова обменялись глубокомысленными взглядами, хотя объятия в купальне с теплой водой располагали совершенно к другому времяпрепровождению. И все же это были аристократы, золотая кость, а у них иные понятия, о чем можно говорить в подобной обстановке. Уж если король Тиринос с королевой Лианной в процессе любовных игр еще умудрялись дипломатию обсуждать, то их сын со своей любимой женой еще и не такие фокусы мог показывать. Значит, нас ждет множество неприятных уроков. Вот почему я говорила тебе о том, что надо иметь при себе заряженных три щита, которые на разные воздействия заточены. Хотя бы один щит вероятный убийца не сможет преодолеть. Очень правильная мысль. Волгоград. Научная военная лаборатория им. Сталина. Даже в другом мире, в мире полном чудес и небылиц, одна вещь из старого мира, будто прописанная самой сутью мироздания, остается неизменной, инициатива наказуема. Что на личном примере испытывает сейчас команда КБ, которых угораздило при высшем начальстве заикнуться о том, что неплохо было бы создать новый основной боевой танк, поскольку танк молот, рабочая лошадка в новом мире, к сожалению, в полной мере проявить себя не может. Конечно, танк молот замечательный, модульный, и башни у него легко заменять и производить дешево, но то в старом мире. На земле нет магии, а на Азероте ее в каждую щель напихивают. Тут встречается и такой анахронизм средневековый, как паровые танки, работающие на комбинированном маготехническом принципе. А еще здесь есть такие тяжелые пехотинцы, что с ними и мамонт не сразу сладит, даже если магнитный захват включит. Молот не случайно имеет свою форму. У него главная задача бороться с техникой противника. Уникальная гравитационная установка плеть позволяет ему срывать чужую броню, чтобы поразить врага и приобретать дополнительную защиту. Есть даже специальная модель молота, что позволяет использовать трофейные образцы техники, ведь технология стандартных шаблонных конструкций позволяет спокойно скрещивать ежа с ужом, так что стоило солдатам захватить на поля боя вражескую Афину, как по капиталистам начинали вести дружественный огонь собственные спутники. А на Азероте ситуация поменялась. Недостаточный калибр основного орудия и невостребованность установки плеть поставили актуальный вопрос о создании новой рабочей лошадки, который по глупости озвучил главный инженер научной военной лаборатории. Можно было вспомнить о другом танке, Апокалипсис, но тут даже одного факта об ограниченности ресурсов и производственных мощностей ставит крест на идее увеличения их производства, не говоря уже о маленьком вагончике других «но». Вот и собрались все инженеры решать вопрос, поставленный перед ними партией и народом. «Времени у нас причитать совершенно нету, поэтому сразу к делу», — сказал спокойным, но не допускающим возражений голосом Федор Васильевич Котин, тот самый главный инженер, являющийся одним из внуков легендарного конструктора, создавшего апокалипсис-прототип танка «Армагеддон». «Начнем исходить с ресурсозатратности. Мы можем позволить себе увеличить количество нужных материалов в два раза по сравнению с молотом, но не больше. Это жесткий потолок, заданный не партией, но текущими условиями. Основным орудием будет показавшая свою максимальную эффективность пушка ЗИС-60 от полевого ПТ орудия «Защитник» с калибром орудия в 130 мм и длиной ствола в 40 калибров. Снаряд из такой пушки из-за своей массы и кинетической энергии уже не может быть отражен даже пехотинцем в полном арканитовом доспехе с амулетом защиты. И кроме того, эта пушка в памятном морском столкновении показала, что способна справиться, пусть и не с первого выстрела, даже с неприкрытой магией метровой броней из эбонита. Дело за малым, товарищи, возвести вокруг этого орудия наш новый основной танк. Готов к вашим предложениям. Хмм, а что, если просто переделать молот под новое орудие? Задал вполне логичный вопрос один из совсем молодых инженеров, по крайней мере, ему так казалось, до тех пор, пока возле его головы не пролетел штангенциркуль. Ёбаный по голове, кто ж тебе такому юродивому диплом-то выдал? Еле как сдерживая внутренний порыв, проговорил Котин. Ты хоть осознаешь, что из-за такой мелочи, как орудие, придется все, буквально каждую деталь, вплоть до подшипников поменять, или ты хочешь выдать танк, что не будет иметь потенциала и даже как затычка в унитазе не сгодится буквально через год? Небольшой кружок возле Кульмана, несколько глубоких вдохов-выдохов, глоток живительной воды из граненного стакана, и Федор продолжил, тогда как молодой инженер втянул голову в плечи. Ладно, нам некогда разбираться с этим сейчас, но учти на будущее, некоторые люди из компетентных органов могут такие предложения воспринять за целенаправленное вредительство, а учитывая обстановку, могут и не разобраться, что тут нет злого умысла. Я бы даже сказал, что вообще какого бы то ни было умысла, для этого надо иметь то, чем этот умысел придумать. Буквально вчера я был там по делам и видел, как они носятся после того, как самый главный вздрючил всех. За что не знаю, но психи так и летали, как будто им что-то нескромно заголили и смазали, чтобы блестело как положено. На плечо Котину легла тяжелая рука. Федор, ты опять заводишься не хуже вепря, заправленного самогоном. Сам же знаешь, что лучше не знать, но учиться, чем знать, но не развиваться. Так что спокойнее, тем более, вот, тут наши ребятки в архивах КБ нашли разработки со схожими заданными характеристиками. С окончанием последних слов, сорвавшихся из безбородого рта первого помощника и давнего друга Дмитрия Ефремова, на столе легким и давно вошедшим в рефлексы движением лежала целая пачка проектных эскизов из архива, вычерченных на ватманах формата А0. Вообще работы над новым танком уже лет 30 как ведутся, ибо молоты и на земле стали позиции сдавать, после того, как Третья мировая закончилась стоянием на границе. Котин погрозил другу пальцем, дескать, что же ты раньше-то молчал? Так, ага, вот, посмотри на проект АП-137. Был воплощен в металле и даже прошел несколько этапов тестирования. Исходя из отчетов, то нам идеально подойдет его ходовая и корпус. Посуди сам. Защищенность, увеличенная в 5 раз за счет на 30% более толстой брони, чем у молота, и активной защиты, что на том же молоте просто фантастика, но благодаря компоновке всего в 2,37 тяжелее его. Плюс рациональные углы и применение композитных материалов. Это если пока грубо еще посчитать с гипотетической башней и орудия, плюс боекомплект на 30-40 снарядов. Также сам проект предполагает возможность ведения боевых действий в условиях ядерного, биологического, химического или иного заражения окружающей среды. И если учесть последние донесения о подозрительной чуме, то, думаю, стоит оставить данные элементы. Котин решительно потянул на середину стола проект 5-летней давности. Впрочем, туда же отправился и другой проект. Ефремов тоже счел, что машина больно смелая, но отдельные узлы от объекта 279 им пригодятся. Команда инженеров тут же принялась рассматривать проект, который вынес как основу на рассмотрение начальник. Ефремов же зарылся в узлы и компоненты другого проекта. Федор тем временем перелистал оставшиеся проекты, внимательно изучая параметры двигателя и башни, и извлек на свет третий проект. А вот тут уже обкатанный образец 12-цилиндрового 5-образного двигателя B5. На испытаниях он показал свою неприхотливость, какие-то увольни догадались залить в него неочищенный бензин и нужную нам мощность с крутящим, и в тестовых полигонах на износ образец показал выдающуюся живучесть, способность работать даже при выведенных из строя 8-цилиндрах. Понятно, что это крайняя мера, дающая возможность только эвакуировать танк своим ходом. Предвидя ваши вопросы, в серию он не пошел по нескольким причинам. В день прихода Центральной комиссии на нас напали альянсовские псы, ну, а дальше мы тут, с неясным положением и нехваткой ресурсов. Только, есть особенность, за повышенную живучесть пришлось платить уменьшением выходящей мощности, по сравнению со схожими двигателями, но он способен выдавать на крейсерской скорости практически 900 лошадиных сил из возможных 1200. но и тех хватит, чтобы не сильно отставать от молотов. Команда тут же стала свои замечания и предложения сходу бросать на общее обсуждение. Начался рабочий процесс, как из трех проектов выжать танк для заданной пушки. Тут танковые орудия со схожим удельным давлением на конструкцию и проект подходящий для него башни, но меньшим калибром, поэтому придется удлинить башню и приподнять крышу башни, чтобы влез более крупный казенник. Да, нужно будет отдельно спроектировать компенсатор для нового орудия, так как схожее давление не означает одинаковое и стоит перестраховаться. Сама башня, как и корпус, будут иметь рациональные углы, а передняя часть башни будет литая. К сожалению, всю ее сделать литой не получится, поскольку для практичности и высокой огневой эффективности стоит установить механизм автоматического заряжания или хотя бы подачи снарядов. Ну и двухплоскостной стабилизатор, думаю, упоминать не стоит. Да по-любому надо будет и то, и другое менять. Крышу поменять дело не хитрое, тем более маску орудия всегда можно слепить с нуля. А вот компенсаторы и систему заряжания точно придется ставить автоматическую. Это вам не облегченная сотка от молота. А про дульный тормоз я уже не говорю. До сих пор так и сяк больше десятка моделей лепим для армагеддонов. Тройка инженеров, которые и должны отвечать за непосредственную установку пушки в новый танк, уже сами начали расходиться в запале своих предположений. Хотя про дульный тормоз действительно было замечание по существу. Зачастую на двух стволах армагеддона могли стоять разные дульные тормоза, на него выпускаемые. Митяй, пока мы тут, внеси сразу же пометки, что стоит сделать орудийный ствол простым в замене, вмешался Котин, так что Ефремов тут же принялся записывать его установки. Тут птички напели, что так же, как и с насадками для ручного огнестрельного оружия, нам отделаться не получится, возможно, что весь ствол будет такой насадкой, а вы сами видели, они достаточно быстро портятся. И поэтому, чтобы нас добрым словом не вспоминали танкисты и техники, то лучше предусмотреть такой вариант. Тут вмешался ранее попавший под руку молодой инженер, если позволите, то если мы думаем на перспективу, то стоит кроме спаренных зенитных пулеметов установить крупнокалиберные курсовые пулеметы, да быть может взять на заметку комплекс хулигана танка «Сарацин». Немножко помявшись и мямля, он все же пересилил себя и стыд от предыдущего разноса. «Похоже, с вами, молодой человек, еще не все потеряно, продолжайте в том же духе, и, может, из вас выйдет толк», с приподнятым настроением похвалил Котин. Танк «Сарацин» был типично пустынным танком, применяемым на Ближнем Востоке и Северной Африке, вот только был весьма специализированным для пустынь. Впрочем, это не мешало танковым заводам поставить недавно целый полк таких машин, подходящих идеально под условия Тонариса. Дальше, ведущие и опорные катки. Тут благо все просто и никаких нововведений не требует. Есть только один вопрос, какой из двух резин оббивать катки, той же, что и на молоте, но тогда придется часто их менять из-за более быстрого износа, все-таки на такую массу она не рассчитана, либо той, что на Армагеддоне, но сами понимаете, она тяжелее и более дорогая в изготовлении, но с другой стороны, скорее траки порвутся, чем такая резина испортится. Простите, есть еще одно предложение. Уже менее робко, но все равно неуверенно предложил тот же молодой специалист. Наша техника часто выводится из строя тем, что вражеские маги размягчают почву, создают болота или разломы в земле. Против последнего вообще сложно что-нибудь придумать, но против болота есть варианты, можно сделать более широкую гусеницу, но это не панацея и значительно осложняет транспортировку, поэтому я предлагаю создать систему автоматического сброса резиновых надувных бортов. Ну, танк все равно останется неподвижным, но с другой стороны он не утонет и его можно будет быстро вернуть в строй. Все остальные в зале переглянулись и негромко усмехнулись, может, идея и кривовато подана, но право на жизнь она явно имеет. Некоторые даже стали думать, где такое можно разместить, чтобы оно не мешалось, не смотрелось по-дебильному и во время битвы имело меньше всего шансов быть поврежденным. ГХМ. Ладно, продолжим. Из последнего, что у нас осталось, что мы можем обсудить, так это установка прототипов новых магических артефактов. Пока из нескольких заявленных Безруковым у нас на руках имеется один, и это магический сонар. Мудрствовать не станем, один фиг без тестовых прогонов нам пока определить, куда лучше его ставить не получится. Из хорошего, он малогабаритный и не требует серьезной переделки имеющихся у нас планов, только командиру надо будет дополнительно выводить на панель данные от новой приблуды. Все остальные внутренние агрегаты и узлы должны максимально использовать уже имеющиеся у нас на производстве. Несколько недель спустя. Испытательный полигон. Ремонтный ангар. Группа танкистов внимательно изучала новый прототип танка, который им предстоит сегодня тестировать. Самое первое, что бросилось в глаза танкистов, так это изобилие триплексов и выпирающая командирская башня, что давало надежду командиру на комфортное рабочее место, а не, как обычно, сидеть скрючившись и смотреть в малые смотровые щели. Далее, более плавные обводы корпуса и башни, в которых все равно угадывались родные черты, как и крупный ствол, на который с тоской смотрел заряжающий, понимающий, что появилась новая гроза танкистов и горбиться ему придется до скончания времен, но более крупные габариты башни давали надежду на то, что может хотя бы не все так плохо будет, хотя кого он обманывает, смотря на орудие становится понятно, что тут 120-130 мм, а значит каждая болванка будет весить не меньше 30 кг. Спустя несколько часов, танкисты были впечатлены и довольны новинкой. Счастливее всех выглядел заряжающий, который был так благодарен, что захотел из своего схрона подарить команде инженеров, что не пожалели добавить механизм подачи снарядов, трофейный альянсовский виски в литровой бутылке. А пока танкисты делились впечатлениями, инженеры обдумывали полученные данные. Начнем с хорошего, товарищи. Взял на себя вступительное слово Котин перед своей командой, которая, далеко не отходя от ангара экспериментальной техники, тут же принялась обсуждать с планшетами в руках выявленные недостатки. Основные узлы и агрегаты показали себя с хорошей стороны. Двигатель, трансмиссия, коробка передач, катки и гусеницы тоже нареканий не вызывают. Механизм подачи снарядов либо имеет дефекты, либо у нас есть проблемы, которые придется устранять, поскольку он показал результат на 25% ниже, чем планировалось. Стабилизатор тоже надо проверить, поскольку временами он явно не справлялся с поставленной задачей. Тут же посыпались вопросы и уточнения с предложениями, что могло послужить причиной заниженной эффективности упомянутых деталей. Когда с этим разобрались и решение задачи раскидали, то перешли к приборам. Что же касается нашего артефакта, то размещать его на крыше башни явно неудачная идея, покуда он перекрывает частично обзор и мешает круговому обстрелу из зенитного пулемета по наземным целям. Думаю, единственное место, где он не будет мешать, это место справа от орудия, но тогда наводящие приборы придется вывести на крышу, не говоря уже о большем шансе повредить его. Сам же артефакт вызывает вопросы, хотя, чисто гипотетически он будет крайне полезен, но спишем все его недостатки, такие как засветку вообще всего маломальски магического на отсутствие настройки. Привычно ведя долгий монолог, больше похожий на лекцию или рассуждение вслух, Котин обрисовал идею того, что надо к испытаниям привлечь артефакторов, создавших прибор. Осталось дело за малым, придумать ему название, поскольку люди из военного управления явно довольны испытаниями и после доводки он пойдет в серию. И снова с идеей вылез тот молодой инженер. Предлагаю назвать его Кувалда, поскольку раз он новый основной боевой танк и сильнее молота, то данное название ему идеально подходит. Ашенваль, обитель Кинариуса. Правительницы эльфийских домов и старшие друиды сошлись на доклад к полубогу, первому из хранителей рощи. После того, как Малфурион и Тиранда оказались заточены под горой Хиджал, Кинариус так и не нашел им замены. Друиды-олени как-то отказывались от столь сомнительной чести, видя, что медведи, вороны и еноты весьма красноречиво смотрят на волков, а что касается новой верховной жрицы Элуны, то Шандрис пока не набрала нужный политический вес, чтобы ее мнение было общим для всех правительниц. Что удалось сделать в настоящий момент? Главы домов и друиды стали отчитываться. Правда, было непонятно, что с этим знанием будет делать Кинариус, а тот с каждым днем был вся более хмурым. Первый хранитель рощи все больше становился озлобленным без видимых причин. Возможно, это происходит потому, что он не видит врагов, но чувствует производимую ими порчу. Что тревожит вас, владыка Кинариус? Главный друид-медведь тоже пытался понять, что двигает первым среди хиршетов. Таким хмурым он Кинариуса помнил только во времена вторжения Пылающего Легиона, Хотя и сейчас вроде бы эмиссары демонов проникли на Калимдор. Вот только как не напрягал свои силы, а главный медведь не чувствовал близкого присутствия демонов. Наш мир в опасности. Мы должны связаться с аспектами, ибо я не могу по какой-то причине пробиться к ним с помощью своего зова. Драконы просто не реагируют на мой зов, и это заставляет меня тревожиться еще сильнее. Но можно же что-то сделать, владыка. Шандрис была откровенно напугана. То, что ее родители оказались подвержены порче, девушку весьма взволновало. Она почти век не виделась с матерью и тысячу лет с отцом. Шандрис задавалась вопросом, что за жуткая сила поразила разум, а вероятно и души ее родителей. Это было невыносимо, но тут задумавшийся Кинариус решил ответить на ее вопрос. Правда, спокойствия душевного это ночным эльфам не добавило. Ваш народ хорошо потрудился для исполнения договора. Правда, демоны решили вернуться раньше срока, так что нам придется возродить диких богов самим с некоторой помощью. Для этого и Кинариус в красках расписал, куда нужно пойти и что отыскать. В принципе, все было логично, тем более, что все это можно было достать чуть ли не выходя из лесов, только лишь лицо главы друидов-медведей было хмурым. Причины этого Шандрис не знала, но Ролаар помрачнел от чего-то вдруг тоже. Да и не сказать, что представители оленей, воронов и енотов были этим заявлением полубога так уж довольны. Выслушав свою задачу, ночные эльфы разошлись с собрания. Ролаар и Шандрис направились к ее дому, где пока что жил волчий лорд. Однако сейчас друид-волк не был спокоен, и даже более того, он принял свою звериную форму и вышагивал на мягких лапах рядом с девушкой, демонстрируя признаки беспокойства. «С тобой все в порядке. Со мной все хорошо, но вот хорошо ли все с нашим владыкой, я сомневаюсь. Я бы понял, что он хочет вернуть из небытия собственного отца, но остальных диких, они весьма сильные создания. Даже пребывая в духовной форме, они оказывают нам поддержку, но воплощать их вновь». Шандрис не понимала, что движет ее любовником. Ее это особо не пугало, но он смеет сомневаться в решении Кинариуса. А она не сомневалась в решении Кинариуса, не спорила с ним, прося передать волков ее дому в качестве мужей для молодых эльфиек. «Чем ты недоволен?» Кинариус вернул волков из изумрудного сна. «Он же нас туда и загнал. Вся стая тогда побежала за ним, влекомая инстинктами, и попалась в волчью яму с сонным зельем. Ты и сам признаешь, что вы попали во власть инстинктов». Ролаар огрызнулся на это. «Он мог вернуть нам разум и 10 000 лет назад, но предпочел кинуть в пучины изумрудного сна, не решая наши проблемы. Думаешь, приятно было вести животную жизнь на протяжении 10 000 лет? Мы ничем не отличались от животных. Что еще хуже, я не помню некоторых временных отрезков, и с каждым из нас это происходило, но после каждого такого провала в сознании мы обнаруживали себя запятнанными в крови жертв. И что-то нам не кажется, что это были животные». Ролаар мрачно рухнул на кровать, тоскливо смотря в окно. Шандрис же смотрела на него во все глаза. «Ты, я ни в чем не уверен, дорогая, но это значит лишь одно, что кто-то проникал в изумрудный сон так же во плоти, как и мы. Или что более вероятно, есть и другие проходы в этот иллюзорный пласт бытия». Вот тут девушка и прижала руки к лицу, понимая, что имел в виду ее любовник. «Если изумрудный сон имеет и другие врата, это же сколько вероятных опасностей открывается перед ночными эльфами. А Кинариус, полагаю, ничего не знает, а я с ним этими сведениями делиться не собираюсь. Не после того, как он спровадил нас туда на 10 000 лет и вспомнил о волках и возможном лекарстве только когда мы ему понадобились». Шандрис закусила губу, усаживаясь на поясницу лежащего на животе друида. Впрочем, девушка ощутила под собой жаркое тело любовника, и мысли ее стали идти в совершенно ином направлении. Эта искра, что проскочила между ними, была сродни безумию волков, да, возможно, так оно и было. А чем остальные друиды были недовольны? Скорее всего, тем, что они не знают способов того, как можно создать для диких новые воплощения. И такое недоверие со стороны Кинариуса не только меня поставило в тупик. Ладно, мы, волки, но остальные чем заслужили такое недоверие? Ведь если бы была возможность, то разве бы мы не постарались всеми силами вернуть своих патронов? Здесь скрыто нечто большее, чем простое недоверие Кинариуса. И если честно, то я бы хотел поговорить с твоим отцом. Похоже, он знает, о чем идет речь, и не разделяет порывов полубога.